Глава 24. «Вот, выпейте». Лейн протянул мне кружку с какао. Я сидела у него дома перед огромным камином, на самодельном диване, завернувшись в вязаное разноцветное покрывало. Когда мы пришли, огонь уже ярко пылал. «Большое спасибо». Я взяла кружку. В глаза бросился расползавшийся по челюсти Лейна синяк. «Боже, не могу поверить, что ударила вас. Даже не знаю, что сказать». Он сдвинул брови, улыбаться не стал. «Ничего страшного. Наверняка у вас были причины». Он повернулся и пошел на кухню. Долил в кружку кипятка, открыл пакетик с какао, высыпал в кружку и помешал. Я перестала плакать почти сразу. Лейн ясно сказал, что нужно выбираться из обломков. Довел меня до моего пикапа, усадил на пассажирское сиденье, сел за руль и приехал к своему дому. Сказал, что отыскал меня, потому что услышал шум двигателя. Стал ждать, пока машина вместе с двигателем проедет мимо дома. И не дождался, а шум и не думал стихать. Тогда он решил, что машина застряла, и пошел ее искать. Я вытерла щеки, шмыгнула носом и заметила, что застряла, это еще мягко сказано. Он был не особо разговорчив и не рассмеялся моему неловкому заходу на черный юмор. Было тепло, удобно. Камин и лампа-фонарь делали дом уютным, но обстановка была совсем простая, даже по сравнению с домами в Бенедикте. Лейн будто читал мои мысли. «У меня есть генератор и электрическое освещение, но я им пользуюсь только для работы». Я отхлебнула какао. Очень вкусно. «Вы зарабатываете на пушнине?» «Я знаю, это не для всех занятие, но, в общем, да». Промолчав, я сделала еще глоток. Что бы я ни сказала, это, вероятно, прозвучало бы глупо, снисходительно, осуждающе или вообще так, словно у меня не все дома. Он взял себе другую кружку и сел в кресло ко мне лицом. Разговор поддерживать он не стал. Молчание его не стесняло. Я приложила все силы, чтобы и меня не стесняло. «Часто бываете в лавке?» — спросила я после паузы. Он кивнул. «Раз в несколько недель. Во Флине тоже есть магазинчик. Иногда хожу туда». Я не имела представления, где это Флин. Лейн говорил дальше. «Если идти в обратную сторону, за рекой будет Тлинкитская деревня. Там мелководье, которое иногда можно перейти вброд. И в Брайне есть магазинчик, где продается все подряд. Можно купить самое необходимое». Я кивнула, но не стала говорить, что только приехала из Брайна, и магазина я там не видела. «Шеф полиции спрашивал ровно то же самое», — добавил он. «Я не стараюсь со всеми познакомиться, но с владельцем лавки я общался». «Грил говорил, что земля ваша на самом деле принадлежит штату». «Говорил. Я ему объяснил, что он ошибается. Он изучает вопрос». Я посмотрела на Лейна и задумалась, тяжело ли ему оказаться в обществе. Неужели он все время жил совершенно один? «А где вы родились?» «В Брайне. Я жил там все детство». «А потом вы переехали сюда и построили этот дом?» «Нет, мне его отдали, и свой жизненный уклад я перенял». Он сделал глубокий вдох. «А вы откуда?» «Я переехала в Бенедикт из Колорадо месяцев 5 назад. Упала с лошади, ну и хотела сбежать подальше. Я теперь занимаюсь бенедиктовской петицией. Слышали про газету?» «Нет», — ответил Лейн. Он так всматривался в меня, что я шире раскрыла глаза. Он сказал: «Но я много книг читаю». Пока я не заметила в доме ни одной книжки, я кивнула и взяла кружку. Вообразила себе, что заметила в его глазах мелькнувшее узнавание. С воображением нужно было разобраться, обуздать его до того уровня, к которому я привыкла до недавних пор, как узнала имя своего похитителя. Никакого резона так слетать с катушек. Всему есть предел. «Я ужасно переживаю, что вас ударило. Очень виновата», — сказала я. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Я понимаю, что вы испугались». «Так и есть. Долгую минуту мы неловко смотрели друг на друга. «Я еще в прошлом году должен был разобрать сарай, но тем летом так сильно заболел, что целый месяц не выходил из дому», — сказал Лейн. «Чем болели?» «Да каким-то вирусом вроде гриппа». «Как же вы тут справились в одиночку? Кто-то помогал?» «Я хорошо подготовился. Если б дольше был заперт дома, пришлось бы терпеть лишение, но мне полегчало. Снести сарай не хватало сил, но я не ожидал, что из-за этого возникнут проблемы». Он нахмурился. «Умершую я не знаю». «Если б Грил так не считал, он бы не стал вас отпускать», — заметила я. «Так и есть». Мой внутренний писатель думал задать еще кучу вопросов насчет того, почему Лейн так стремится к одиночеству, но мы не были близко знакомы. По правде говоря, мне не особо нравилось быть с ним наедине даже в этом уютном доме. Во что я влипла? Даже если бы я представила заранее возможные последствия обыска сарая, такой исход мне бы в голову не пришел. Я кивнула и, не сдержавшись, спросила: «Лейн, а кто похоронен возле сарая? Я видела надгробие». «Родственники», — ответил он без всякой паузы. «А чья была детская одежда, которая лежала в сарае?» Его лицо помрачнело. Я проглотила готовые вырваться извинения. Мне правда было нужно знать, но, несомненно, вопрос был очень болезненным. Лейн ограничился тем, что покачал головой. «Вы не голодны?» «Ой, нет. И вообще мне пора. Спасибо большое. Вы меня спасли. И спасибо за какао. Похоже, одежда уже высохла». Я высвободилась из покрывала. Одежды я не снимала, но влажность уже не чувствовалась. Огонь в камине полыхал вовсю. «Что вы, сегодня не стоит. Утром, пожалуй, сможете уехать, но не сегодня. Слишком опасно». «Друзья будут волноваться?» «Да, но они зато обрадуются, что вы живы и не попытались ехать тогда, когда не следовало. Так вот у нас принято». «Позвонить отсюда не выйдет?» Лейн засмеялся. «Нет, здесь никакая сеть не добивает. Все будет нормально. Правда, это самый лучший вариант. У меня есть где спать, и еды полно». Я утихомирила поднимавшуюся волну паники. «И книги есть», — добавил Лейн. Он поставил кружку на журнальный столик и подошел к чему-то вроде кухонной кладовки. Высокая узкая дверца, прикрывающая полки в конце короткой столешницы. Распахнул дверцу. Все пространство внутри оказалось забито книгами. «Вот моя хаотичная библиотека. Книги я покупаю, где придется. Каждый год бываю на библиотечной распродаже в Бенедикте. Иногда мне их просто отдают. Думаю, вы найдете тут что почитать». Он закрыл дверь и очень серьезно посмотрел на меня. «Если бы вы поранили голову, я, конечно, отвез бы вас в город, но у вас все отлично, так что давайте дождемся утра. Расслабьтесь, отдохните». «Простите, пожалуйста, если сарай обвалился из-за меня». Лейн заколебался. «Мисс Риверс, вам не стоило туда приходить. Конечно, вы нарушили границу чужих владений и поступили безответственно, не приняв во внимание ни рельеф местности, ни ландшафт, ни погоду, но обвалилось все не из-за вас. Я уже сказал, что мне нужно было разобрать сарай еще в том году, так что не я, а полиция имеет больше оснований быть вами недовольной». Я сглотнула. «Мне правда очень-очень жаль». Держа кружку в руках, я нервно взглянула на Лейна. Мне не хотелось здесь с ним оставаться, но он был прав. Поступить так было безопаснее всего. Он встал и подошел к двери одной из спален. «Здесь односпальные кровати. Располагайтесь». Затем он прошел к своей спальне, открыл дверь и, ничего больше не говоря, скрылся внутри. С минуту я сидела, вслушиваясь в тишину. Было еще тише, чем когда я прислушивалась к снегопаду. Ни телевизора, ни музыки, ни голосов. Потрескивал камин. Иногда тихонько бормотало пламя, но больше ничего — Если Лейн к этому привык, то неудивительно, что за четверть мили он услышал двигатель моего пикапа. И за это я была ему очень благодарна. Я встала и подошла к скрытой библиотеке, подтянула на себя дверь. Казалось, что книги стоят в разнобой, но вскоре я поняла, в чем дело. Стеллажи детективов и триллеров. Я прочитала многие из них. Я сама написала 6 из них. С верхней полки на меня смотрели корешки моих книг. «Черт побери!» — тихо сказала я. Посмотрела на дверь его спальни, но та была плотно прикрыта. «Он все их читал? Он что, мой поклонник? Он меня узнал?» Я ни за что не собиралась оставаться на ночь в этом доме, который еще и находится не везде где. Ни за что на свете. Лучше я сдохну в пикапе по дороге в Бенедикт, чем задержусь тут хоть на минуту. Лейн был мне чужим, но это не все. В доме был и Трэвис Уокер. Неважно, что только у меня в голове. А в пикапе его не будет. Я его туда не пущу. Смогу хоть как-то на него влиять. И не имеет ни малейшего значения, что это небезопасно. Пофигу, если я веду себя по-идиотски. Я закрыла дверь библиотечного шкафа. Схватила свою куртку и перчатки, висевшие на крючке у входной двери. Выудила ключи из кармана, мысленно порадовавшись, что Лейн не оставил их себе, и тихонько вышла. По-прежнему шел снег, и на пикапе уже налип слой толщиной с дюйм, но Лейн не взвел свою ловушку, и никакого шума от меня не будет. Конечно, он опять услышит шум двигателя, но мне уже было все равно. Я забралась в машину, надавила на кнопки старых замков на дверях и повернула ключ. Пикап завелся с полоборота. Я рулила, особо не сваливаясь в скольжение, и в миллионный раз благодарила Бога за шины. О снегоуборщиках в Бенедикте не слыхали, но мне было совершенно все равно. Я выехала на дорогу и очень осторожно, дюйм за дюймом, стала продвигаться в сторону Бенедикта, ни разу не взглянув в заднее зеркало. Но я знала, что он видел, как я уезжала. Они с Трэвисом оба смотрели. Мне надо было избавиться от обоих. Я ехала, и, к счастью, оба они теперь были все дальше и дальше.